Ага, а ты? Не знаю. Схожу потихоньку с ума. Похоже, Джонни слишком тебя доставала. Она посмотрела на меня, отвела взгляд. Он бог, сказала она. Он просто бог, и все. Я так и понял. Всю эту неделю он был, ну, просто лучше некуда. Не сравнить с тем, каким вернулся из Вашингтона. Тогда он был сам на себя не похож. Знаешь, можно подумать, что все забыто, что вообще ничего не было. А почему бы и нет? Я сам именно так себя и чувствовал на следующий же день после. Она вздохнула. Ну и я сказала как-то мимоходом, что мне бы не хотелось сюда больше ездить, что я не вижу в этом смысла. Понятно. Он не сказал ни слова. Он просто посмотрел на меня долгим таким взглядом, и мне захотелось умереть прямо там же на месте. А сегодня ночью он сказал, что уже привык принимать это как часть меня. Хотя и не совсем понимает, как оно так получилось, но что он больше станет меня уважать, если я буду последовательна в своих действиях, чем если вздумаю от них отречься. А потом он сказал, что не видит нужды больше говорить об этом. Ну, в общем, вот и все. Так, Господи, а в чем же дело? Проблема решена или я чего-то не понимаю? Проблема в том, что я ему не поверила. И даже если поверила, сама себя больше не узнаю. Ничего страшного. Со мной так чуть не каждый день. Но Джо-то он всегда узнаваем. И ничего не получится, пока я не смогу стать такой же цельной, как он, и все свои поступки видеть так же ясно, как он видит свои. Джо, он всегда узнаваем. Я улыбнулся. Почти всегда. Ты про то, когда мы за ним подглядывали? О, Господи Иисусе! Она качнула головой. А знаешь что, Джейк? Мне кажется, лучше бы я ослепла, прежде чем посмотрела тогда в окно. С этого все и началось. Сладостное чувство парадокса. Или ты могла бы сказать, на этом все и кончилось, но начаться либо кончиться оно могло только для человека по фамилии Морган. Для человека по фамилии Хорнер ничего подобного не случилось. В моей вселенной всяк отчасти шимпанзе, в особенности когда он один, и никто особо не удивляется тому, что творят другие шимпанзе. Но Джонни такой. А тебе не приходило в голову, что человек, который признает, что все мы попросту валяем дурака, может быть, он из нас из всех самый трезвый? Сладостное, сладостное чувство парадокса. Мы с Джо в этом смысле повторили, по-моему, подвиг Марселя Пруста, с печалью в голосе сказала Ренни. Мы рассматривали ситуацию со всех точек зрения, какие только могли придумать. Иногда мне кажется, я ничего так глубоко не понимала в жизни, а иногда, вроде как в прошлый раз, когда я была у тебя, или вот сейчас, до меня вдруг доходит, что я ни сейчас, ни вообще, когда бы то ни было, ничего, ровным счетом ничего не понимала. Не понимаю и, наверное, уже не пойму. Сплошной туман. И меня всю просто наизнанку выворачивает, даже если вроде бы и не от чего. А что Джо в последнее время обо мне думает? Я не знаю. Но думаю, что он все еще тебя ненавидит. Может, это больше неохота с тобой видеться, только и всего? Он считает, что ты играешь роль, очень на тебя похожую. на меня которого?» — рассмеялся я.